Некоторые особенности имеет рефлекторный массаж при климактерическом неврозе, специфическом заболевании женщин в период или после прекращения функции половых желез. Этот тип невроза возникает на фоне гормональной перестройки, сопровождающейся рядом вегетативно-сосудистых и обменных расстройств. По своей характеристике климактерический невроз приближается к гиперстенической форме неврастении, но иногда имеет и некоторые общие черты с истерическим неврозом. Рефлекторный массаж показан при всех проявлениях климактерического невроза. Лечение, как правило, носит успокаивающий характер, хорошо комбинируется с седативными препаратами и при отсутствии противопоказаний с расслабляющими физиотерапевтическими процедурами. В процессе лечения, как и при других формах неврозов, используются многие точки широкого спектра действия, однако значительно чаще обрабатываются местные точки, расположенные в нижней части живота, пояснично-крестцовой области и на внутренних поверхностях нижних конечностей. Курс лечения обычно начинается с 1-2 процедур, во время которых массируется по 2-3 пары отдаленных точек широкого спектра действия. Г14 Хэгу, Г110 Шоу Саньли, Г111 Тюйчи, С7 Шэньмэнь, отдельно или совместно с МЦ6 Нэйгуань, Е36 Зу Саньли, РП6 Сань Индзяо. Последующим рекомендуется сочетать обработку некоторых из этих точек и местных точек 5С2 Тюйгу, 5С3 Джунзи, 5С4 Гуань Юань, 5С6 Тихай, Е30 Тичун, Р11 Хэнгу на животе. 5-15 Синьшу, 5-18 Ганьшу, 5-23 Шэньшу, 5-31-34 Баляо, 5Г2 Яошу, 5Г3 Яо Янгуань на спине и пояснице. РП9 Инлин Цюань, РП10 Сюэхай, РП11 Дзимэнь, Р3 Тайси, Р4 Даджун, Ф2 Синьцзянь, Ф9 Иньбао, Ф11 Инлянь, Е31 Бигуань на нижних конечностях. Могут массироваться и аурикулярные точки 22, 25, 36, 55, 56, 58, 79 и 95. Рекомендуется при климактерических приливах с головными болями использовать точки Е8 Тоувэй, 5Б6 Сюаньли, 5Б20 Фэнчи, ПЦ9 Тайян, ПЦ29 Синьше, 5Г20 Байхуэй. Считается целесообразным при климактерическом неврозе линейное надавливание на груди вдоль второго межреберного промежутка по направлению к подмышечной впадине и затем вокруг передней поверхности плечевого сустава 10 пассажей, после чего перейти к прохождению двух участков. Первое. Снизу вверх вдоль первой боковой линии спины на уровне крестцовых и поясничных сегментов симметрично с каждой стороны позвоночника. Второе. От первой боковой линии спины к наружи дугой вдоль крыльев подвздошных костей с каждой стороны. Все участки проходятся по 10-12 раз.